Глава 44. Ф. Когда я открыла глаза, Итара осталась на много миль позади. «Почти два дня я пробыла без сознания», — сказал мне Кадуан, неумело скрывая тревогу. Рана и теперь ужасно болела, но ее перевязали и залечили магией и лекарствами. Может, при других обстоятельствах в этом виделась бы и некая поэзия. В лечении смешались магия Сидни и Вишрай, и Каменных. Но я думала о другом, о бойне, оставленной в Итаре. Услышав от Сиобан, что город потерян, я, как они меня не удерживали, поднялась на ноги. «Надо вернуться», — настойчиво проговорила я. «Мы не оставим их всех на погибель». Я развернулась к Адуану. «Уж он-то меня поддержит». Потом к Ишке. Благородный воитель не мог оставить на смерть мирных жителей целого города. Мне ответили угрюмые, унылые взгляды. Оказалось, они возвращались. Ишка со Шрая вели наблюдение с неба над полем боя. Бой к тому времени превратился в зачистку. Некому было сражаться. Мы увели с собой большинство уцелевших, а люди остались подбирать своих павших. Город они снесли, если верить Ишке со Шраи, просто накинулись на него, покончив с жителями. Разрушали сохранившиеся здания, выкорчевывали деревья, перекапывали землю. Ужасно было все. Но это от ярости у меня спирало в груди. Людям мало было перебить целые города и дома. Надо было еще и уничтожить их, вырвать с корнем самое главное — историю убитых Фейри. Они пожирали и сжигали, пока от Итары не остался лишь зияющий на земле шрам. «Зачем?» — сквозь стиснутые зубы процедила я. «Зачем они так делают?» «Думаю», — тихо ответил Ишка, — «они что-то ищут». «Ищут? Что ищут? Что могло бы оправдать такое кровопролитие? Быть может, если бы ярость не застилала взгляд, я бы увидела в этом какой-то резон. Неспроста ведь их атаки были такими разрозненными, словно они не целились на определенное поселение Фейри или определенный дом. Три их мишени и близко не лежали друг к другу. И о завоевании они явно не думали. Нагрянули, разрушили и ушли. Три дня спустя мы вернулись в давно покинутую людьми Итару. Вернее, в то, что от нее осталось. Увидев, я просто окаменела, не могла ни двинуться с места, ни вздохнуть. Окружавшие меня спасенные жители падали на колени, в ужасе зажимали рот ладонями. Кто-то метался по руинам, выкликая имена, кто-то пытался найти хотя бы след своего дома. Я помогала им в поисках любимых и имущества. Они все чего-то искали, и так же, как люди не находили. Нашли мы разрушенные дома и уничтоженные жизни. Нашли тела, и детские тоже, разбитые падением с высоты или, хуже того, рассеченные от паха до горла с тошнотворной целесообразностью, от которой я чуть не захлебнулась желчью. Ужас, свершившегося здесь, прижимал меня к земле. Я действовала спокойно и обдуманно, но к закату вышла за окраину городка и забилась за груду щебня в подлеске. Там, скрывшись от глаз, я повалилась на колени, и меня вывернуло наизнанку, а потом, развернувшись, я разбила себе кулаки, калашматя по обломкам бревен, пока слезы не хлынули из глаз. Я остановилась, когда не стало сил продолжать. Костяшки пальцев были в крови. Я порвала стягивающие живот швы и ничего не почувствовала, кроме ярости. Шаги за спиной я узнала, не глядя, и не смогла себя заставить взглянуть на него после того, как своими глазами увидела, что постигло его дом. «Мы пойдем в Нираю», — сказала я. Голос осип, но не срывался. «Мне все равно, какой ценой, лишь бы такое не повторилось». Молчание. Я подняла, наконец, голову. Кадуан смотрел устало и грустно. Он молча шагнул ко мне, протянул руку и так нежно, что я захлебнулась воздухом, коснулся моего живота. Его рука была горячее просочившейся сквозь рубаху крови. «Кровит», — пробормотал он. «Неважно. Я действительно так думала. Твой отец бы этого не дозволил. Неважно». К собственному удивлению, я и тут говорила, что думаю. «Я Тиирна». «Говорю, идем, значит, мы идем». «Тиирна», — тихо повторил он. Что-то мелькнуло в его глазах, что-то непонятное. Может быть, гордость за меня? Он подступил еще ближе. Тепло его тела охватило меня, по коже пробежали мурашки. Когда он склонил ко мне голову, наши лица сблизились почти вплотную. Я различала каждый оттенок в зелени его внимательных, любопытных глаз. Матира, как он смотрел, будто видел во мне вопрос без ответа или неразгаданную загадку. Мне никогда не хотелось, чтобы меня кто-то узнал, увидел. Страшно было, что ответ окажется неудовлетворительным, но его взгляд меня почему-то утешил. Я так устала. «Я много думал за это время», — тихо сказал он. «До сих пор не понимаю, что ты со мной сделала в ту ночь. Не бывало во мне такой магии». Я сглотнула. Слова не шли с языка. Здесь все пропахло пеплом, кроме него. От него пахло палисандром. Я только теперь заметила и узнала этот запах, когда он окутал меня. Он и выбивал меня из колеи, и успокаивал. Это отзывалось случившееся в ту ночь и будет отзываться долго-долго. Я тоже не поняла, что это было. Позже мне пришло в голову, что Кадуан просто оказался много сильнее, чем я думала, но... Я покачала головой, чуть заметно, не отрываясь от его глаз, будто ответила без слов. «Я тоже не понимаю». «Ты меня спасла», — пробормотал он. «Я не могла... не могла позволить тебе умереть после тех жестоких слов?» Вместо этого я хрипло прошептала. «Я должна извиниться за то, что наговорила тогда в таверне. Все это... я вовсе так не думала. Просто твои слова оказались слишком похожи на правду». Перемена в его взгляде сказала мне, что он понимает. «Я знаю, как трудно сорвать ковавшиеся столетиями цепи». Ответ был простым и добрым. Он должен был возненавидеть меня за те слова, а он неожиданно пробрался прямо мне в душу. Я вспомнила, как неловко он вел себя перед высокородными, как вечно умудрялся сказать, что не надо и когда не надо. До сих пор я не понимала. А теперь вдруг поняла. Он был честным, был настоящим. «По-моему, ты станешь великим королем», — тихо сказала я. Он изогнул уголок губ тенью улыбки. «По-моему, ты станешь великой Тиирной», — ответил он еще тише. И мне впервые пришло в голову, что, как сама я вижу красоту в том, что другие назвали бы слабостями, так и он может видеть меня. Я испугалась этой мысли. Его взгляд скользнул по моим губам, и я задумалась, каково было бы почувствовать на них его губы и увидеть, как рушатся эти стены, как они разваливаются с каждым клочком обнажившейся кожи. Каково будет узнавать его настоящего? Но ведь тогда и он бы меня увидел. Я слишком многого не сумела бы скрыть. Никогда еще желание и страх перед ним не сталкивались во мне в таком ошеломительном равновесии. Вот почему огорчение мое перемешалось с облегчением, когда он просто взял меня за руку, так что переплелись наши пальцы, а не тела. Мы не разговаривали. Он откинулся на обломки балок со мной рядом, и мы сидели так, находя странное утешение в тепле чужой кожи.